Алло, Валентина Петровна, извините, а кто такая толстая? Что? Толстая, кто такая? Чего? Кто такая толстая? Вы как-то мне говорили про то, что скоро приедет толстая. Чего-чего бормочешь непонятно? Вы как-то говорили мне, что скоро приедет толстая. Что, город? Нет, толстая, толстая. Скоро приедет, вы говорили. Не слышу! Толстая приедет, вы говорили. Что ты как из Америки, ебёна мать, ни одних слов не поймешь. Ну, нет, это русское нормальное слово. Толстая. Чего толстая? Вы говорили, что она приедет. А вот кто это? Приедет, блядь, расправится. А кто это? Не важно кто. Не, ну... Знакомая из очереди познакомилась. Из какой очереди? Она говорит, я за любую старуху, блядь, убить могу. А кто это такая? В очереди познакомилась! В какой очереди? В магазине! Ну, а что вы покупали? Хлеб! А? Так а кто это такая вообще? Не знаю, не слышал про нее. С ушами, с глазами, с руками, с ногами. Ну, расскажите что-нибудь еще про нее. Чего? Про нее что-нибудь расскажите. Что это я могу про нее рассказывать? Я что, с ней проживала, что ли? Ну, не знаю. Ну, как она выглядит примерно там и так далее? Толстая, толстая, здоровая, высокая. Как ебанет, так, блядь, челюсть выскочит. Так а вы что ли ей рассказывали про меня? Что? Вы про меня что ли рассказывали? Про нее, про нее. Нет, про меня вы ей рассказывали. Рассказывала. Что вы мне рассказывали? Рассказывала, что надоел, звонит. Расправиться нужно. А, ну, я не знаю даже... А что она обещала сделать? Рыло свернуть на бок обещала. Ну, я говорю, за старух могу убить. Могу калекой сделать. А сколько? Ты скажешь. А сколько ей лет примерно? Чего? Сколько ей лет примерно? Лет 45. А как она, ну, а как она примерно выглядит, ну, там, цвет волос и так далее? Ну, слушай, рот, все есть. А волосы какого цвета? В шапке была, не знаю. Ага. Ну, Так а что она обещала сделать? Рыло на бок свернуть. Так за что? Валентина Петровна? Чего? За что? Чтоб не звонил. Каждые 10 минут. Ну мы же вот сейчас с вами, например, не ругаемся, нормально обсуждаем. Алло. Привяжись еще к какому-то номеру, названивай. Ну мы же вот сейчас с вами не ругаемся. Нет, можно же жить. Знакомую бы завел себе и весело было бы. Ну так, не знаю, жить не скучно, но... А вот вам, кстати, недавно звонили из... не Я слышал, что вам недавно звонили насчет меня соседи из другого подъезда. Так они, похоже... Звонили. Так это, похоже, они узнали от того, что... Помните, к вам в 2007, по-моему, году приходили два парня? Чего? К вам два года или три назад приходили два парня, которые записали материал для газеты, что вот к вам звонят аферисты. Никакие парни ко мне не приходили. Нет, они выложили в компьютерную сеть видеоролик с материалом. Ну, они же вам говорили. Давно это достаточно было. Ни с какими парнями я не разговаривала. Ну, молодцы. Мне парни нужны. Может, это бандиты, а я буду разговаривать. Не, ну вы их не пускали, вы на квартирной площадке с ними говорили, они видео записали. Ролик. Записали, хуй с ним, пусть любуются на ролик. Ну, рассказывали, что материал они собирали для газеты. Вот. Ну и хуй с ним, собрали, слава богу. А зачем вы на меня ругались, в том числе вот в этом и ролике и так далее? Нужно было, вы и ругались. Ну, мы же можем нормально жить как бы в мире и без руганий. Можем, можем. Ну вот, зачем? Подходите,